Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Еще раз добрый день, уважаемые дамы и господа. Очередная встреча с Павлом Черноусовым. Хочу напомнить, что вы можете слышать нас не только на частоте 14.30 АМ, но и на частоте 99.1 FM параллельно. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. Вчера республиканцы проводили мероприятие в Филадельфии, то есть там такое собрание было республиканцев. После этого выступили с пресс-конференции спикер Палаты представителей и лидер большинства в Сенате. После этого выступил президент Дональд Трамп. А после этого выступила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Вот начнем с этого, а потом плавно перейдем к совместной пресс-конференции, которая состоялась уже сегодня. Вы хотите, хотите начать с обсуждения речи Мэй? Да, я хочу. Потому что я где-то мельком видел вашу оценку, и она такая неоднозначная. Не совсем высокая, да? Неоднозначно, я бы так сказал. Да. Хорошо. Вы знаете, мне бросилось в глаза, прежде всего, что она произносила все правильные нужные вещи. Подчеркивала значимость и важность этого трансатлантического альянса, сотрудничества, кооперации во многих областях, то, что Соединенные Штаты, как она сказала, не могут и не должны идти одни, да, по этой дороге лидерства, что Америке нужны союзники, все правильно. И про, знаете, дружественные отношения, которые скреплены историей, философией, историей права, моралью, да, то есть все правильные и нужные вещи. И вдруг посредине всех правильных и нужных вещей она начинает говорить о том, что, мол, нужно давать такой акцент делать на какой-то толерантности, на то, что ислам — это религия мира. И, знаете, все такие типично британские леволиберальные идеи, которые затесались в мейнстримную консервативную мысль Англии. Ну, казалось бы, ну хорошо, премьер-министр, вы же выступаете перед республиканцами, и самое главное, перед президентом, для которого ваши слова, вы бы могли догадаться, ну не то, что музыка для его ушей, можно было это опустить, можно было не говорить, можно было сказать, что, например, нас объединяют ценности толерантности и терпимости ко всем, да, ну зачем ей нужно было, например, ставить такой большой акцент на исламе как таковом, это было непонятно. А потом она начала говорить про... вопрос пыток, да? Ну, казалось бы, какое ваше дело английское? Как, в общем-то, американские спецслужбы относятся к этому вопросу? Потом еще после того, как речь была завершена, ее спрашивали журналисты в коридоре и так далее, она сказала, что в общем-то, если Соединенные Штаты будут применять методы допроса, дознания, да, которые попадают под классификацию пыток, то тогда британским спецслужбам придется воздержаться от передачи важной информации своим американским коллегам. Когда я это увидел и прочитал, мне сразу бросилось в глазах, знаете, такая, не то что наглость, но чрезмерная британская вот эта высокомерность, что, мол, если эти глупые американцы не знают, как разбираться с террористами, тогда мы с ними не будем работать. А как вам кажется, Сергей? Вынужден с вами согласиться. Ну, казалось бы, ну хорошо, пусть американцы используют пытки, пусть они делают, что хотят, какое вам дело? Какое дело Англии до внутренней политики Соединенных Штатов? Почему она считает, что у нее есть, знаете, какой-то козырь в рукаве, что она может выступить так и сказать, что вы знаете, а мы можем американцам диктовать, как им проводить свою собственную работу спецслужб? Я этого не понимаю. Окей, давайте от этого теперь перейдем. Я не знаю, может быть, у наших радиослушателей есть другое мнение на этот счет. Если вы захотите возразить или поддержать, пожалуйста, 847-400-5200. Я ее речь тоже слушал. А вот что касается, Давай. Пресс-конференции, я ее не слушал, поэтому на вас вся надежда. Я видел просто картинку. Ну, а сейчас примем звонок. Давайте. Да, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, да. Мне кажется, что это не совсем, ну, из этого она исходила. В смысле, причина является не то, чтобы она хотела указать Америке, как себя вести, а просто ей нужно было показать, потому что у нее там очень много врагов внутри страны. И именно для них она это и говорила, потому что, видно, там на нее с этой стороны тоже нападают. И вы знаете, вот помните, когда вот это была конференция сумасшедшая против Израиля в Париже, ведь именно Англия выступила в защиту Израиля. И мне кажется, я не могу никак, конечно, это утверждать, это просто мои такие умозаключения, что это случилось после того, что с ней поговорил Трамп. И что он ее, ну, как бы попросил, предложил, я не знаю, как это сказать. Уговорил. Сделать это. Уговорил, ну, неважно. И что они все-таки это сделали, видите, это уже говорит о том, что уже есть сотрудничество, есть взаимопонимание, и я думаю, что все будет хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Ну, к сожалению, Павел абсолютно прав. Вот это часть про мусульман. Понятно, что на нее оказывается внутреннее давление, понятно, что там огромная мусульманская община, но если идти у них на поводу, эта община будет все больше и больше, и тогда придется уступать все больше и больше до тех пор, пока ни Англия не начнет жить по законам шариата и неверных не останется. Да, потому но с другой стороны, если она говорит про, знаете, терпимость по отношению к мусульманам, замечательно, хорошо, но почему бы ей не сказать пару слов о притесняемых христианах на Ближнем Востоке, которых там уже фактически не осталось, всех вырезали. Почему не сказать и об этом, правильно, Сергей? Абсолютно, абсолютно. Давайте попробуем принять еще один звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, господа. Здравствуйте. Вы знаете, это то, что она сказала, меня здесь немножко удивило, но я вам скажу такую вещь. Англичане сделали то же самое, что не так давно сделал президент Обама, бывший президент. И когда он приехал в Англию и стал их учить, что они не должны выходить из Европейского Союза, потому что будет и будет. Результат мы знаем, что получилось. Я думаю, что Трампу в одно ухо вошло, в другое вышло, то, что англичане сказали. А насчет того, что она была за Израиль, ну я не знаю, за два дня до этого они проголосовали ООН, они могли так же, как и подналожить вето. Так что я еще не... Верить нужно не словам, а делам. И поэтому я к этому отношусь очень скептически. Но повторяю, что я думаю, что все, что она сказала, касается ислама, в одно ухо вошло, в другое вышло. Трамп будет делать, как он считает нужным. И за что мы его любим, и за что мы за него голосовали. Спасибо вам. Спасибо. И коль скоро вы затронули тему Израиля и голосование, вы знаете, что наш Конгресс принял резолюцию, такую жесткую довольно по отношению к Организации Объединенных Наций, что если она не пересмотрит, организация не пересмотрит свою резолюцию антиизраильскую, то Конгресс, Америка лишит финансирования и так далее. Так вот... Помните, я добавлю буквально секунду, что там еще был законопроект, который предложили вообще выйти, так сказать, да? Соединенных Штатов из состава ООН. Конгрессмен Роджерс, совершенно верно, из Техаса, внес законопроект о выходе из ООН. Так вот, я хочу, обращаясь к моим радиослушателям, некоторые из вас, наверное, голосовали за нашего сенатора Дика Дюрбина, который тормозит эту резолюцию в Сенате. Он выступил против, несмотря на то, что даже Шмак Шумер как бы тоже осудил вот эту резолюцию, лидер большинства. А второй человек в демократической партии в Сенате, наш сенатор Дик Дюрбин, блокирует эту резолюцию. Так что в следующий раз, когда пойдете голосовать, особенно те, кто называет себя евреями, кто говорит, что они есть среди наших, в нашей общине такие, которые говорят, что они евреи, они всей душой за Израиль, и сердце у них кровью обливается, в следующий раз, когда пойдете голосовать за вашего Дика, Дюрбина, вспомните о том, что он пытается блокировать решение Конгресса США, которое направлено на то, чтобы отменить резолюцию антиизраильскую, антиеврейскую резолюцию. Ну, а сейчас примем еще один звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Здравствуйте. Судя по последним делам, в общем-то, Трампа мне многое нравится, конечно, то, что он делает. Я понимаю, что надо заботиться больше о своей стране, как бы, чем о других странах. Все-таки мы здесь живем. Но вот сегодня я прочитал о том, что готов указ об отмене санкций по отношению к России. Хотелось бы мне узнать, как вы к этому относитесь, и как к этому относиться нам, которые, в общем-то, считают, что санкции наложены за отторжение Крыма от России, за войну на юге, на юго-востоке Украины. И практически, если санкции будут отменены, то Украина остается один на один с Россией, и отмена санкций дает, в общем-то, и развязывает России полностью руки. Ну и как нам к этому относиться? Может, что вы скажете? Спасибо. Павел ответит, а я боюсь, что вам не понравится ответ. Пожалуйста, Павел. Ну почему? Смотрите, телефонный разговор будет проведен между Путиным и Трампом завтра, правильно? Они пообещали провести это где-то во время обеда, а после этого поговорит с Меркель. То есть сначала Путин, Меркель или Меркель, Путин, нам еще пока неизвестны эти детали. Но мне кажется, что отмена санкций против России будет привязана к какому-то другому условию. Опять, я считаю, что вопрос Крыма не будет обсуждаться. Я думаю, что администрация Трампа де-факто, не знаю, согласилась, признала факт того, что Крым теперь часть России, легитимный, нелегитимный, это уже за скобками остается. Но тот факт, что он находится в российской сфере влияния, я думаю, что этот факт уже, так сказать, устоялся, да, устаканился в умах администрации Трампа. Далее. Какие условия может предложить американская администрация российской, из-за которых санкции могут быть сняты? Это может быть оказание давления на Иран, да, в вопросе иранской ядерной сделки. Это может быть оказание давления на поставки оружия, например, в Индию, на торговлю с Индией. Вы, возможно, помните, что Индия была одной из первых стран, которую позвонил Трамп. Почему-то первой была Ирландия, потом Турция, Индия. То есть, казалось бы, не совсем типичные для американского лидера действия. Это может быть вопрос, например, оказания давления на Китай. Возможно, размещение или, знаете, ракет максимальной дальности, либо, например, возвращение к созданию ракет средней дальности, чтобы изолировать или окружить Китай, либо это будет оказание давления на Северную Корею, вполне возможно. Это будет привязано к чему-то, я в этом абсолютно убежден. К чему именно, мы не знаем. Но то, что это будет, я думаю, было бы совершенно глупо сомневаться. То же касается вопроса Украины. Крым, я думаю, Трамп согласился передать России де-факто, не де-юре, а де-факто, поскольку этим нужно, знаете, так, закрепить желанием Конгресса и действием Конгресса. Что же касается будущего Украины, я не знаю. Может быть, они договорятся, чтобы вывести войска или наемников, или кого там, да, из востока Украины. Возможно. Может быть, нет. Мы не знаем. Но то, что Украина – это не головная боль Трампа, это совершенно очевидно. У него не будет болеть голова, скажем так, если Путин предъявит какие-то украинские условия, я не знаю. Поскольку для него Китай – это первое, это самый главный вопрос. Спасибо. И следующий вопрос, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Добрый. Здравствуйте. Павел Ильич сказал, что очень рано говорить об отмене санкций против России. Только 2 часа дня. Очень рано говорить об этом. Я не слышу, что говорит слушательница. Вы знаете, связь очень плохая, может вам перезвонить с другого телефона. К сожалению, действительно прерывается. Ну, по-моему, что-то прозвучало что-то типа того, что Павел говорит, что рано говорить о санкциях, а радиослушатель сказал, что как раз надо говорить о санкциях. Пожалуйста, в следующем. Здравствуйте. Да, радиослушатель сказал, что Трамп заявил сегодня, что рано говорить о снятии санкций. Но пугает просто идеология Трампа. Что плохого, если мы будем бороться против терроризма и снимем санкции с Россией? То есть, получается, все эти меморандумы к черту, понимаете, выдерживает слово. Я понимаю. Скажите мне, пожалуйста, а на протяжении последних 4 лет вот то, что наше правительство делало для Украины, как-то оно сработало, что-то изменилось, как-то Украине стало легче, лучше? Но это другой вопрос. Окей, это вопрос один вопрос. Вопрос Украины, он тяжелый. Действительно, вполне. Американское правительство Трампа должно давить Украину, причем сильно, и поставить условия, что они будут бороться с коррупцией и так далее, действительной борьбой. Останутся один на один с Путиным. Вы знаете что? Наверное, вы уже слышали информацию о том, что украинское правительство во время предвыборной кампании вступила в сговор с правительством Обамы. Ну, накосячили, грубо говоря, простым языком. И с Хиллари Клинтон, и выступали как бы одним фронтом против Дональда Трампа. Я не думаю, что это пройдет для него незамеченным, но еще раз, как справедливо заметил Павел, Украина для него не является приоритетом, как бы он президент Соединенных Штатов и в первую очередь должен обеспечить, ну, как бы свой народ, безопасность собственного народа. Ну, не хотелось бы, что Трамп был в одной компании с дикторами типа Путина. Посмотрите, что у него стоит. Ну, а скажите, а вам хотелось бы... Кто хочет. Да, ну... Не хочет, но при этом он говорит, что если Россия будет помогать или там вступит в союз в борьбе с... Я не верю в это. Россия, как и Советский Союз не держал слова. Это до первого обмана. Но это хорошо, пускай так он же сказал, так он Путина же сказал, потом поймет. Да, но ведь он же так и сказал, что мы посмотрим, как Россия будет вести себя. Если у нас получится договориться, отлично. Если не получится, тогда перейдем к конфронтации. О каком сотрудничестве может идти речь? Югославия показала, вы помните батальон, который под командой. Под кем будет Россия? Под американцами не будет. Американцы под русскими не будут. Посмотрим. Ну уж, во всяком случае, я не думаю, что вы призываете, так сказать, развязать войну между Америкой и Россией. Я думаю, что это Ну, Сережа, есть куча давления, которое можно делать. Дипломатическое, военное. Ну, на самом деле, как сказал Павел, Трампа не собирается... По крайней мере, мне понравилось, что Тереза Мэй вчера в Конгрессе заявила, что надо действовать по методу Рейгана. Силовое давление. Дипломатия под силовым давлением. Совершенно верно. И вы помните, что Рейган встречался с Горбачевым, что Рейган с ним вел переговоры, что Рейган просил его разрушить Берлинскую стену. То есть... Если это все пойдет таким путем, вы будете против этого или за это? Нет, я за. Вот. Я надеюсь, войны что... никто не хочет. Я надеюсь, что таким же образом будут развиваться события в дальнейшем. Спасибо большое. Никто еще не знает. Спасибо большое за ваш звонок. Добрый день. Мне понравилось. Да, ну хорошо, потом. Здравствуйте. Вы знаете, самое интересное, как меняется отношение к Трампу в Украине и в России. В России вообще упомянули о инаугурации где-то на 10-20 местах. Между прочим, и ничего не показали конкретно, как проходила инаугурация. А на эфирах Украины все время говорят, что пришел серьезный человек, нам нужно показать, как мы себя ведем, как мы боремся. В общем, короче говоря, к Трампу уважение на Украине, в Украине улучшается, а в России наоборот. Поэтому я думаю, что в России очень хорошо понимают и чувствуют, что это для них плохо может кончиться. Они хотели, они агитировали за Трампа, а хотели Хиллари. Вот это вот большая проблема. Окей. Поживем, посмотрим. Спасибо большое. Я не смотрел российское ТВ, поэтому мне трудно говорить. У меня нет представления, как освещалось в социальных СМИ. У нас масса звонков, поэтому давайте попробуем принимать. Давайте. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Вы знаете, я украинец, и, в общем-то, сердце болит, потому что всех мест, где, в принципе, война. Но, кажется, за эти 4 года, Сережа, вы сказали, что Украина продула все, что она могла продуть. Власти, к сожалению, пришли такие же, их отчеты показали, такие же воры, как и те, которые были. Раньше растаскиваются по карманам. Армия содержится на волонтерах. Угу. И поэтому, пока Украина сама не сделает что-нибудь для своего спасения, даже если Трамп туда лично приедет на танке, это не поможет Украине. Только сами люди, которые за гречку выбирают козлов в парламент, воров. Да. Вот пока они не перестанут голосовать за гречку, а будут голосовать за свое будущее, ничего на Украине не изменится. Спасибо. Спасибо за ваш звонок. На самом деле, когда начинали развиваться события в Украине, когда я был на стороне тех, кто вышел на Майдан, на стороне тех, кто вышел на эту площадь, я их понимал, их желание добиться свободы. Агрессия против Украины, я тоже был против агрессии со стороны России в отношении Украины. И как бы я не скрывал своего отношения. Но действительно, на протяжении этого периода, то есть жалко тех людей, на чьих плечах нынешняя власть въехала в палаты. Угу. Потому что мне кажется, что колоссальный разрыв между правящими элитами в Украине и украинским народом. Вот мне кажется, колоссальный разрыв. Поэтому мне искренне жаль, но при этом посмотрим, потому что действительно прав радиослушатель в том смысле, что и украинцам самим нужно каким-то образом подумать о том, что делать, каким образом выходить из этой ситуации. И все-таки юго-восток Украины, я полагаю, что это Украина, это не Россия. И я надеюсь, и мне кажется, что там все-таки Россия своих, так сказать, этих выведет зеленых человечков или кто там. Что касается Крыма, по-моему, тоже этот вопрос, он не будет подниматься. Я не знаю, как там дальше, хорошо это, плохо, так сказать, для кого-то это страдание, для кого-то это победа, но, скорее всего, этот вопрос с повестки дня уйдет, его официально не признают Крым частью России, но активных действий по возвращению Крыма в Украину, в лоно Украины, я не думаю, что кто-то будет предпринимать. Ну, потому что для него это, знаете, какая-то центральная, основополагающая цель жизни. Хорошо, плохо, не знаю. Пока что это так. Еще, наверное, примем один звонок, прежде чем уйдем на рекламу. Добрый день, пожалуйста. Алло, добрый день. Добрый. Тут радиослушатель сказал неправильно. Я смотрел вчера факс и сказали, что до выборов Трампа было недоверие к Америке больше 80%, а после, как выбрали Трампа, уже меньше 50%. Так что в России, наоборот, меньше они 60, как бы поддерживают Трампа. И это официально то, что по факсу вчера сказали. Да, я такие цифры тоже слышал. Это первое. А второе, в отношении Украины. Алло, вы не слышите, да? Да. Да, что, да. Когда я сам тоже с Украины, и все украинские радиостанции, которые здесь, и которые, в принципе, в Украине, вот, да, которые передавали все до выборов, все поддерживали демократов, все поддерживали президента Клинтона. Это известно, у них у всех было такое мнение. Мы с людьми разговаривали, за редким исключением, все было, такая шла пропаганда сильно, поэтому, понимаете, плюс еще тут Байден, который имеет большие интересы, его сын, вы знаете, в нефтяном бизнесе. Тут еще огромные деньги. Поэтому Трамп, он умный, и сначала нужно поменять Украине вот отношение к Америке, к Трампу, а потом, может, потому что Трамп что-то будет для этого, для дела для Америки. Для Украины. Возвращаемся к беседе с Павлом Черноусовым и нашими радиослушателями. Давайте, наверное, попробуем принять звонок. Не дождался, ждал, всю рекламную паузу не дождался. 847-400-5200. Ну, давайте тогда перейдем все-таки к пресс... Нет, вот звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Павел Сергей, добрый день. Здравствуйте. Павел, я сделаю два быстрых комментария, а потом спрошу вопрос, который меня давно интересует. Давайте. Во-первых, силовое давление на Россию бесполезно. Пару недель тому назад они испытали первую в мире гиперзвуковую ракету, которая... Кольского полуострова за несколько минут со скоростью 18 тысяч километров в час долетело до заданной точки Камчатки. Это достижение умножает на ноль все военные достижения всех стран вместе взятых. Это первое. И бороться просто бесполезно с этим. Второе. Все проблемы на Украине создала наша страна пополам с Украиной. И когда наша страна вот пыталась во всех этих республиках сделать цветную революцию и там поставить свои базы с этими ракетными системами «Иджис», ничего не получилось, кроме Грузии и Украины. Так вот, если все ожидали, что Россия будет сидеть на стуле, сидеть на нас, смотреть, глазами хлопать и физиономии щелкать, это просто была ошибочная теория. А теперь у меня вопрос. Я давно считал, что Обама сделал очень большую глупость. Он фактически толкал Россию и Китай в объятия друг друга. Не думаете ли вы, что Трамп это понимает и собирается с этим бороться? Я думаю, что, конечно, он понимает, но для него Россия, он рассматривает Россию как важного партнера в двух областях. Первое – это на Ближнем Востоке. и второе в области Дальнего Востока. В первом случае это борьба с ИГИЛом, это влияние на Иран, это влияние на Ирак, это использование, знаете, всей этой разветвленной еще сети советских времен. Я думаю, он отдает этому отчет, и он хочет воспользоваться услугами России в этой области. То же касается, возможно, даже с применением российских вооруженных сил на земле, как говорится, а не с использованием американской армии. Что касается на Дальнем Востоке, мы уже неоднократно повторяли, что для него вопрос, знаете, какого-то окружения Китая, создания каких-то региональных блоков противовес Китаю, политических, будет одной из, знаете, ключевых целей его администрации в ходе следующих 8 лет. И поэтому Россия с этой точки зрения для него представляет большой интерес. И ради этого он готов закрыть глаза на Крым, я так считаю. Спасибо. Ну а теперь все-таки вернемся к пресс-конференции, которую мне, к сожалению, не удалось послушать. Сергей, вас вот помните вчера, когда Тереза Мэй давала свою отдельную пресс-конференцию, вам не показалось, что она не то что жидкая размазня какая-то, но она не сделана из того материала, из которого была сделана Маргарет Тэтчер? Навряд ли, да. Да, абсолютно. Вот как-то она все правильно говорит, чего-то вот не совсем так. Но тоже касается сегодняшней пресс-конференции. Опять же, мне бросилось в глаза, что не было сказано абсолютно ничего, знаете, какого-то серьезного. Не было ничего сказано из того, что заставило, например, нас затаить дыхание и сказать, боже мой, так вот то, что она говорит, совершенно правильно. Абсолютно дежурные слова, абсолютно технические детали. Если вы, например, посмотрите эту речь, у вас не останется через 10 минут ничего в голове, о чем она говорила, поскольку все это сплошные банальности. Чтобы бросилось в глаза, с другой стороны, это манера и попытки журналистов вбить клин между британской и американской администрацией. Каждый вопрос, да, за исключением журналистов с канала Fox, были направлены на то, чтобы подставить подножку тому или другому лидеру и сказать, а вот господин Трамп сказал, что он будет наказывать женщин за аборты. А вот как вы считаете, премьер-министр, правильно? Или, например, британская общественность волнуется, что вы, господин президент, будете применять пытки? Госпожа премьер-министр, а как вы отреагируете на это? Как вы можете успокоить нашу общественность? Ну понятно, что это не самые такие передовые вопросы, которые должны обсуждаться между двумя главами государств. Да? Можно было обсуждать Европейский Союз более детально, можно было ИГИЛ затронуть, Китай и все прочее. Нет, они сосредоточились на абортах и на этом ужасном президенте, который пригрозил использовать пытки. И причем, если вы посмотрите, да, если вы внимательно посмотрите, Трамп сказал, да, я считаю, что вот это было бы правильно. Мой министр обороны с этим не согласен, и я последую его мнению, поскольку его власть в этой области гораздо широка моей, но я лично считаю, что пытки работают, и все. И он прям так сказал журналисту, не осталось ничего, кроме как сесть и, знаете, захлопать глаза. А что еще? Ну, понятно, что пресса, медиа будет использовать любую возможность, чтобы дискредитировать президента. В этом нет ничего удивительного. Просто вбить клин, да? Любая возможность. Давайте попробуем принять еще звонок. Пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот хотел бы вернуться к Украине. Ведь, посмотрите, когда была резолюция в ООН против Израиля, Украина поддержала эту революцию. Да, да. И то есть тем самым доказывает, что она шла в фарватере клинтонской, обамовской политики. Почему она так сделала? Я не знаю, почему она так сделала. Хотя Израиль с ними очень имеет такие довольно сейчас тесные связи. И все-таки они пошли, вот как Россия голосовала, и так как обамовская администрация тогда голосовала. Поэтому с Украиной очень-очень так осторожно надо быть. Вот я не знаю на самом деле, почему Украина проголосовала за эту резолюцию. У меня действительно нет ни одного рационального объяснения, по которой причине она так сделала. Просто их не существует. Я не знаю, почему. Я хотел бы немножко, чуть-чуть, буквально два слова по поводу нашей местной политики, в политике Иллинойса. Все знают, что из Иллинойса каждые там 4 минуты или 4,5 минуты уезжает один человек. из Иллинойса уходят бизнесы. И всему этому есть объяснение. Высокие очень налоги, очень нефрендли атмосфера для бизнесов и так далее. И тем не менее, местные законодатели уже в 17-й раз избирают Майка Мэдигана спикером палаты. А, собственно, он и заправляет этим штатом. И вот сколько бы я ни говорил, сколько бы я ни объяснял, что политику, которую Мэдиган проводит, она коснется каждого. Ну, пенсионеры думают, что их это не коснется. Ну, дескать, ну, налоги не нам повышают, а там кому-то, кто работает. Коснется каждого. Каждый из вас на собственной шкуре ощутит результаты политики демократов в нашем штате. Почему я обобщаю? Почему я говорю демократов? Потому что единственная возможность, чтобы скинуть этого человека с этой должности, этого мафиозника, который поставил на должность генерального прокурора свою дочку, которая давно уже, кстати, тоже пора, так сказать, отдохнуть от этой должности. Так вот, на сегодняшний день демократы рассматривают вопрос повышения налога на доходы, то есть инкомтекса, на 40%. Я вначале, когда Трамп объявил о том, что он будет снижать налоги, в том числе и инкомтекс для людей, для личные налоги, я высказал такое вот предположение, что он говорит, ну хорошо, на федеральном уровне они снизят налоги, а наши местные мафиозники нам налоги поднимут. И, собственно, сбываются мои пророчества. Они найдут способ. Мои пророчества. Так мало этого, мало того, что они планируют на 40% поднять налог, они собираются ввести еще один дополнительный налог – payroll tax. То есть есть федеральный такой payroll tax, а они хотят ввести еще штатный payroll tax. И причем формулировка очень интересная. Сенаторша, которая выступила с этим предложением, она сказала, что это для того, чтобы… это привилегия вести бизнес в нашем штате. То есть… народ скоро отсюда повалит просто не один человек в 4 минуты, а просто в минуту по 2 человека. И еще одна новость. Весь этот гребаный Норшор, который голосует за демократов, когда они получат свои очки, к сожалению, это относится не только к ним. Те, кто живет в Вернон-Хиллз, те, кто живет в Манделайн, в Баффало-Гров, когда вы получите свои биллы очередные за property tax. Вот в Норсбруке я знаю, что тексы поднялись, скажем, люди платили за свой дом 24 тысячи в год налогов на недвижимость, а вот в этом году придет билл уже на 35 тысяч, то есть на 10 тысяч. Вот когда вы по собственному карману, вас, по вашему карману вас хлопнут, может, у вас тогда мозги немножко включатся, и вы будете делать какие-то правильные выводы. То есть… Не включатся. Здесь, в Онтарио, да, в Канаде, совершенно еще хуже ситуация. Они продолжают голосовать, поэтому пока все работает для них. Бесполезно. Ну, я думаю, когда пойдут дома foreclosure по вдоль улицы, может быть, тогда что-то начнут. И то нет, навряд ли. Вы абсолютно правы. К сожалению, это болезнь, которая неизлечима. У них все будет хорошо. Которая неизлечима. Болезнь, которая неизлечима. Ну, у этих на Норшоре, может быть, будет хорошо, а те, кто живут в других пригородах, которые работают, которые живут от пейчек до пейчек, я думаю, они в значительной мере ощутят. А все ведь начинается с малого. Ведь налоги поднимают, в основном 70% налогов, вообще 70% property tax идет на школы. И школьные дистрикты поднимают бесконечно налоги. И что это? Как-то улучшает результаты ваших детей, которые ходят в школу? Как-то оно лучше становится? Образование лучше становится? Ведь посмотрите, все исследования показывают, что, к сожалению, образование американское с каждым годом все хуже и хуже в школах. Выпускники 10 классов или там 12 классов, там 30% не умеют читать толком, не умеют писать толком. Это улучшение школьных программ. А начинается, еще раз говорю, с самого малого, с выборов в школьные дистрикты. И когда проходят выборы, вы же даже на это внимание не обращаете. Вы никогда не ходите, никогда не голосуете. А просто когда поднимаются налоги, вы хоть тогда начинаете задумываться. Ой, а чего-то налоги большие, все плачут. Теперь, что касается налогов, я вот сейчас предложение. Трамп в некую конфронтацию вступил с Мексикой, да? Да, поскольку они уперлись рогами и не хотят. И говорящие головы, тут Линдзи Грэм уже с обращением в Твиттер написал, что Трамп сказал, что мы, наверное, введем таможенный сбор там в размере 20% на продукцию, которая идет из Мексики. И уже все тут запереживали, не переживут этого. Вы знаете что? Вот мне, как обычному человеку, если гвакамоле поднимется в цене на 20%, вы знаете, я как-то это смогу пережить. Вот или, может быть, вы даже не будете его покупать. Абсолютно, вот абсолютно. И вот это вызвало такой шок. Бедные, они уже застрадали на 20%. А Линдзи Грэм еще написал, не дай бог на корону на 20% поднимется цена на пиво. Это вообще будет. Да, на текилу, это же все, это тогда будет полный крах. А я вот хочу спросить простого обывателя, который сейчас нас слушает. А вы за последние 8 лет, когда ходите в магазин, у нас магазин здесь один очень популярный есть, там используются, ну, обычно, знаете, большие такие карты, тележки такие раньше использовались большие. Сейчас эти тележки такие мизерные. Но это, наверное, специально, потому что если 8 лет назад можно было на $100 загрузить большую тележку сверху, то сейчас... На $150 только маленькую, и только вот верхнюю часть ее. $150. Так вот я к чему? На гвакамоле или на текилу на 20% поднимется цена, это уже все революция. А то, что за 8 лет цены поднялись настолько, что просто уму непостижимо. Колбаса, мясо, я не знаю, масло. Посмотрите, насколько поднялись. На фрукты, на овощи. Насколько поднялись цены. Ничего, никто не умер, и все молчат, не пикнут. И продолжает голосовать за тех же идиотов, которые поднимают налоги, фи и так далее. Ох, что-то я разошелся. Все-таки это ваша программа. У нас масса... Не могли удержаться. Масса звонков. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Серёга, добрый день. У меня такой вопрос. Вот Обама перевел 221 миллион в Газу. Почему у него никто не спрашивает? Почему он это сделал? На каком основании? Кто ему дал право это делать? Спасибо. Но это идет речь вот о тех 20, которые он перевел Хамасу. 200, это как бы Министерство иностранных дел перевело Хамасу, но я не знаю, перевел или нет. А, вроде бы остановили этот перевод, транзакцию эту остановили. Я не уверен. Хотя палестинские средства массовой информации заявляют о том, что они получили этот транш, а вот местные говорят о том, что якобы Трамп остановил этот перевод. Не знаю, где правда. Но если они это сделали, то это незаконно, потому что Конгресс на самом деле противился этому. Конгресс не давал разрешения на перевод этих денег. А с другой стороны, во времена Клинтонша, вы помните, пропало $6 миллиардов, и никто не знает, где они есть до сих пор, и никто за них не ответил. Никто не беспокоится. Абсолютно. Да? Так что 221 миллион Хамасу. А вот здесь конгрессвумен с Гавайи, демократка, кстати, побывала в Сирии, приехав сюда, говорит, что у нее есть подтверждение тому, что Обама финансировал ISIS. Как будто мы об этом не подозревали, да? Да, да. И ничего, все сходит с рук. То есть тесные связи обамовской администрации с исламским государством, с террористическими организациями, они, так сказать, известны, об этом догадывались. А то, что одна из организаторов вот этого марша женщин, одна из соорганизаторов, Сарсур, по-моему, фамилия у нее, Линда Сансур, если не ошибаюсь, которая имеет тесные связи с Хамасом. Накануне она встречалась с представителем Хамаса, а наши вот тут местные... Мы поняли, о чем вы говорите, просто мне бы хотелось задуматься над таким вопросом. Смотрите, это демократ. Да, с Гавайев, которая поехала в такую высокоопасную зарубежную поездку. Представляете, ведь ее миссия, она, в общем-то, отвечает тем задачам, тем целям, которые ставит перед собой администрация Трампа. И подобный крен во внешней политике демократов, некоторые, да, представители, как эта же самая женщина, он может означать то, что республиканцам удастся переманить на свою сторону тех демократов, которые недовольны постоянным вмешательством США во внутренние дела, например, других государств. Это еще одна победа, поскольку в помните, мы говорили в среду, что профсоюзы уже аплодируют Трампу. И, то есть демократы лишаются всей базы, которая составляла костяк их электоратом. Мне кажется, это можно только приветствовать. Абсолютно. Давайте примем звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Алло? Да, пожалуйста. Сережа, вы вот тележкой напомнили мне страшно грустные вещи, которые я забыл. Моя жена шредит регулярно там 6 лет назад документы и нашла мой пейчек. 42,5 часа, 5 лет назад. 42,5 часа, то есть 40 плюс 2,5 овертайма. И сейчас 40 часов у меня без овертайма. Но за это время моя зарплата почасовая выросла практически на $5 без мелочи. То есть 5 лет назад я получал в час на $5 меньше, чем сейчас. А на руки чистыми я получаю то же самое. Медицина и налоги. Ну, во-первых, то есть фактически в номинале ваша зарплата не выросла за 5 лет, но зато с учетом того, сколько вы стали тратить денег на налоги, на то, на сё, на медицину, на налоги, они съели все мое повышение и отбросили меня на 5 лет назад. Это в лучшем случае, потому что всевозможные другие фи, которые вы платите, а если посмотрите там за utility фи, которые вы платите, то есть за свет, за газ, вы увидите, что и там налоги выросли, и там появились новые налоги. Естественно, но в итоге я ничего не... В итоге я в минусах все больше и больше. И, ребята, голосуйте дальше за демократов. Уже просто рабочие. Пламберы уезжают в Тексас. Моя дочка уехала в Хьюстоне. Работает. Уже не бизнес, уже такие ребята, как я, уезжают. И я бы уехал, если бы там чуть со здоровьем у меня в Тексасе можно было бы легче. И я бы туда тоже уехал, потому что по моей специальности там совершенно спокойно мог бы устроиться и получать лучше. Один 5 лет назад и сейчас зарплата на $5 больше, а я получаю те же деньги. Да. Так спасибо. Что вот она, демократия в действии. Спасибо за ваш звонок. Спасибо. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот хочу маленький такой пример. Сегодня ко мне на работу пришел мой клиент. И он был весь такой несчастный, весь такой злой, весь такой... У него волосы стояли на голове. Говорю, что такое? Он мне и говорит. Меня, говорит, эти медицинские биллы убивают, у меня жена болела и все такое прочее. И он говорит, что они требуют от него, чтобы он платил по 50, по 100 с лишним долларов в месяц госпиталь. Угу. Так я... Да. А я ему сказала, что, говорю, ты возьми... Открой свой рот, иди на глашей, ты скажи, что ты больше $50 платить не можешь. А если их не устраивает, они ничего не получат. Я говорю, люди боятся их. И они дерут шкуру, и они делают, что они хотят, потому что они знают, что вот эта вот вся шваль демократическая стоит за ними. Вот я не могу понять, пошли вот эти женщины, вы эти все черные и все... митинговать за что? За ничто. Почему бы не пойти нашим белым и помитинговать, чтобы брали этого Мичиган и весь этот вот Иллиной почистили? И почему они хотят, чтобы Трамп и другие показывали свои доходы? Я не выключал, чтобы телефон не выключал. Только они вот, платят тексов. Да. Они спасибо. Почти ничего не платят. И какую они медицину имеют? Это подонки, это бандиты, это воры. Правильно. Спасибо большое. Ну, у нас в штате действительно финансовая ситуация очень сложная. И я там на своей страничке написал в Фейсбуке, что если бы обложить налогом тупость наших сенаторов, ну вот по уровню тупости, такой прогрессивный налог, то, наверное, мы смогли бы решить наши финансовые проблемы в нашем штате. Вот такая ситуация. Теперь, что касается иммиграции, похоже, здесь тоже серьезные изменения наметились. Уже есть реальные шаги. Вы знаете, важно то, что Трамп выполняет свои предвыборные обещания. Причем дошло до того, что в газете New York Times, да, и CNN появились статьи, я сегодня читал, которые говорят о том, что упрекают Трампа в том, что он фанатично выполняет свою предвыборную программу, что он, дескать, бросает все силы на это. Представляете, до какого абсурда докатились с ним, Сергей? Абсолютно. Давайте, может, успеем еще один звонок принять. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Как всегда, просто супер передача. Сережа, объясните мне, пожалуйста, может, я не понимаю. Вот смотрите, Трамп сказал, что такое Чикаго, почему столько убийств, столько всего, что такое, почему этот Эммануэль не хочет вводить National Guard, Почему? Что, чего они боятся? Я не, вот не понял. Помните, сколько людей вымирает каждый месяц? Вы абсолютно правы. У нас такое поле боя происходит. У меня есть подозрение, что олдермены, которые сидят в законодательном собрании города, крышуют банды наркодилеров, и поэтому они не заинтересованы в том, чтобы там полиция вмешивалась, чтобы сажали и так далее. А мэр не заинтересован в том, чтобы... Ведь нельзя иначе бороться с преступностью, кроме как ужесточить полицейские меры. Другого пути нет. Уговорить их невозможно. Ужесточить полицейские меры. А если они ужесточат полицейские меры, значит, вся эта черная братья быстро этого мэра выкинет из офиса. Потому что Кук-каунти, значительная часть избирателей Кук-каунти, это как раз вот Саус-сайд, Вест-сайд, такие густонаселенные районы с меньшинствами, с этническими меньшинствами, так называемыми, они определяют результаты выборов в городские органы власти. Поэтому они идут у них на поводу. У одних интерес, они там крышуют банды, а другие из политических соображений не хотят трогать черную массу с тем, чтобы, не дай бог, не потерять их голоса. Если потеряет Эммануэль голоса черных, он не будет переизбран. Поэтому они связывают руки полицейским, поэтому Лоретта Линч присылает, сама приезжает сюда и обвиняют полицейских в расизме. То есть идет абсолютно политическая игра, жизни никого не интересуют, не говоря уже, что спокойствие граждан. Нет, их жизни не интересуют. Им главное как можно дольше просидеть в этом кресле. Это исключительно политическая игра. Вот и все. Другого объяснения этому нет. К сожалению, час так пролетел быстро, что не успели, у меня... Все не заметили. Столько... Вчера поговорим уже про сегодняшнюю конференцию. Да, событий подробно. Столько происходит. Каждый день происходит масса событий, столько, что необходимо... Столько побед каждый день. Да. Это неизвестно, что происходит. Чем вообще будем заниматься в следующие 8 лет? Если все победы можно будет достичь за 2 недели, Сергей, это же кошмар. Может быть, у нас будет повод и для критики. Поживем, увидим. Может быть. Надеюсь. Спасибо. Спасибо, Павел. До встречи в следующий раз. До встречи.